Глава 20. Человеку удалось обуздать мир. С помощью изобретательности его удалось уменьшить до наших размеров. Вся Вселенная и новейшая, порой и древняя культура уместились на нескольких сотнях метров в центре Парижа. Ги вел за собой Фаустину, которая держала в руках путеводитель газеты «Le Matin». Не имея времени прохлаждаться, они миновали центральный вход на площади Согласия и направились прямиком к величественному дворцу Трокадеро, больше напоминавшему мрачный собор. Двигаясь в плотной толпе, несмотря на ранний час, в воскресенье здесь всегда был огромный поток людей, они пересекли сектор, отданный французским колониям и протекторатам, где то тут, то там в глаза бросались разномастные иностранцы, их кожа поблескивала всеми оттенками черного, бронзового, медного и даже более или менее насыщенного охристого цвета. Одежда тоже не отличалась скромностью. И если мода западных стран предписывала мужчинам темные тона, то большинство чужеземцев, особенно азиатов, щеголяли разряженными в одежду всех цветов радуги. Вдоль пологого холма, ведущего к Сене, утопали в буйной растительности экзотические павильоны. Оставив позади алжирские и тунисские минареты и купола, креольский навес, усаженный тропическими растениями, пара миновала Канхинхинскую пагоду, обогнула левое крыло дворца и очутилась в еще более дикой местности. Наклон увеличился, дорога стала намного уже, так что посетители медленно поднимались, осторожно ступая по цементным ступенькам, имитирующим деревянные. Здесь росло куда больше деревьев, чем по всей выставке, и Ги с Фаустиной тут же почувствовали себя отрезанными от мира. Это был полный успех. Посетители превращались в настоящих путешественников. За несколько минут из центра Парижа они попадали вглубь Африки. По дну небольшого овражка змеился ручей, изливающийся несколькими каскадами в пенистые водоемы. Пройдя вдоль них около сотни метров, Ги и Фаустина услышали дисгармоничный для их французского слуха звук, который издавал неизвестный им инструмент. Дорога сделала крюк и привела их к земляной хижине под остроконечной соломенной крышей. Листва деревьев дарила приятную тень, в глубине которой туристов ждали несколько широко улыбающихся конголезцев, облаченных в легкие одежды. Белая ткань была обмотана вокруг плеч и бедер. Двое мужчин при помощи длинных четырехструнных гитар исполняли традиционную музыку Конго. Огромный конголезец вышел поприветствовать Ги и Фаустину. Из-за жуткого акцента он с силой чеканил каждый слог. «Добрый день! Перед вами хижина Лангуасти из долины реки Шари во французском Конго. Продолжайте идти по нашей земле, павильон конголезцев ждет только вас». Фаустина открыла зонтик от солнца и вместе с Ги направилась по деревянному мостку, перекинутому через ручей, где была пришвартована странная туземная пирога, к главному зданию, выстроенному из легкой древесины, оштукатуренному и покрытому железной крышей. Из-под навеса над входом, обрамлявшим первый этаж, было видно, как множество конголезцев снуют в национальных костюмах среди туристов, чтобы укрепить иллюзию присутствия на африканском континенте. «А теперь, когда мы уже здесь», — заговорила Фаустина, — «вы, наконец, объясните мне, почему среди всех павильонов мы выбрали именно этот?» «Перотти позволил мне прочесть несколько рапортов Легрантье и Пернетти, в том числе и об убийстве Анны Зибовец. По всей видимости, несколько конголезцев видели что-то той ночью. Легрантье отметил страх в глазах людей, которых допрашивал. Мне бы хотелось поговорить с ними, хотя Легрантье от них так ничего и не добился». «С чего вы взяли, что вам повезет больше?» «Могу себе представить, Легрантье требовал от них ответов, давя своим высоким авторитетом. С испуганными людьми, чьи нравы столь сильно отличаются от наших, так дело не пойдет. Если они чего-то боятся, им для начала нужно предложить помощь. Но прежде всего я хочу осмотреться, чтобы понять условия их жизни. Идемте, вход здесь». Миновав огромную коллекцию ценных пород дерева, Ги и Фаустина осмотрели лагерь и исследовательский инвентарь. Среди них был даже автомобиль. И, наконец, добрались до образца хижины, выстроенного для европейцев. На втором этаже Ги протиснулся между витрин с соломенными сосудами, местным оружием, скульптурами из слоновой кости, маниокой и каучуком, и вышел к балкону, с которого открывался отличный вид на окрестности. «Это их поселение! Вон там!» — закричал он. Писатель повел Фаустину к выходу, где попытался найти путь, ведущий к деревушке. Внезапно он наткнулся на маленькую дверь в живой изгороди, где висела табличка «Закрыто для посетителей». «Здесь полно народу, так что никто не обратит на нас внимания. Идем», — сказал он, толкнув дверь. Быстрым шагом они направились в сторону новых деревянных построек. Вокруг них растекалось небольшое болото, и чувствовался запах пищи, сильно сдобренный специями. На веревках, натянутых между домами, сушилось белье. Навстречу Ги и девушке вышла слегка удивленная конголеска, явно ждущая, что гости заговорят первыми. «Добрый день, меня зовут Ги. Я бы хотел переговорить с... У вас есть какой-нибудь представитель или... Вождь, вам нужен наш вождь», — заявила женщина и скрылась в доме. Затем она вновь появилась в сопровождении мужчины в грязном костюме и неправильно застегнутой рубашке. «Здравствуйте, мое имя Лукенго. Чем я могу вам помочь?» — спросил он с тем же певучим акцентом, что и у его соотечественницы. Удивившись, что никто не указал им на то, что приходить сюда строго-настрого воспрещено, Ги отвел мужчину в сторону и сказал: «Я ищу одного человека. Не так давно здесь нашли мертвую, одну мою хорошую знакомую. Мне кажется, что мы с вами можем помочь друг другу». Лукенго нахмурился и сложил руки на груди. «Я здесь, чтобы помочь», — продолжал Ги. «Мы хотим найти того, кто это сделал, и прогнать его отсюда. Если вы согласитесь поделиться с нами тем, что вам известно, мы защитим вас. Вы же понимаете, о чем я говорю?» Лукенго несколько раз нервно провел большим пальцем по губам. «Мы можем помочь вам избавиться от страха, но для этого вы должны рассказать нам, что вас так пугает», — добавила Фаустина. «Вы же знаете, кого мы имеем в виду», — настаивал Ги. «В тот вечер, когда была убита молодая женщина, вы что-то видели. Вы знаете, кто это был?» Лукенго тяжело вздохнул. «Какая разница, что нам известно, если вы ничем не сможете помочь?» «Доверьтесь нам», — сказал Ги. «Мы можем освободить вас от всего этого ужаса. Все, что нам нужно, — это найти правильный след». «Сказать — значит навлечь на себя его гнев». «Нет, если мы его остановим», — выпалила Фаустина. «Помочь нам — значит помочь себе», — добавил Ги. Закусив губу, Лукенго изучающе смотрел на гостей, переводя взгляд с одного на другого. «Думаю, вы не представляете, о чем говорите», — сурово сказал он. «Так просветите нас», — предложил Ги. Лукенго посмотрел вокруг и, кажется, смирился. Он сделал пришедшим знак следовать за ним. Ги и Фаустина вошли в маленькую комнатку, окна которой были затянуты красной тканью. Десятки цветочных и травяных букетов висели на гвоздиках под потолком. Лукенго затворил дверь и зажег посреди комнаты свечу. Он указал гостям на деревянные табуретки, стоявшие по кругу. Когда он заговорил вновь, его голос звучал совсем тихо. В тот вечер его видел мальчишка Лингала. Но тогда он появился не в первый раз. Еще раньше его заметили две женщины и двое Баконго. «И кто он?» — нетерпеливо спросила Фаустина. «Мы называем его Нгунгулу, монстром, если хотите. Там, откуда я родом, говорят, что это зверь в лунной шкуре». Фаустина и Ги обменялись удивленными взглядами, такого они не ожидали. «Не могли бы вы нам сказать, что точно вы видели?» — спросила Фаустина. «Все свидетели рассказывают одно и то же. Нгунгулу вырастает из-под земли посреди ночи, хватает женщину или ребенка и утаскивает к себе в логово, чтобы сожрать». Не совсем понимая, куда клонит Лукенго, Ги спросил: «Это ваше поверье, но что конкретно вы видели здесь той ночью?» «Говорю вам, Нгунгулу. Но так как с нами нет наших детей, он охотится только на женщин. Он выкрал одну из наших. Поговаривают, до этого забрал нескольких сенегалок. Их лагерь стоит рядом с оградой выставки, прямо около сены». «Так монстр появляется из-под земли и похищает женщин?» — недоверчиво переспросила Фаустина. «Я так и знал. Вы мне не верите. С вами всегда так. Я вам доверился, а мы вам верим», — твердо заметил Ги, чтобы заставить его замолчать. «Просто нам нужны доказательства. Если мы хотим его поймать, нам необходимы факты, мсье Лукенго». Вождь конголезской общины медленно покачал головой. «Подождите меня здесь», — сказал он, прежде чем уйти. Дневной свет ослепил Ги и Фаустину, вынудив их повернуться спиной к двери. «Только не говорите мне, что вы действительно верите его россказням», — прошептала Фаустина. Гибрис их сильно напугал. В нем есть что-то, чего они не понимают, и поэтому пытаются объяснить его преступление через призму легенд. Тем не менее, если раньше он искал жертв здесь, я бы хотел об этом разузнать. Лукенгу вернулся с небольшим деревянным ящичком и открыл крышку. Внутри находился длинный, примерно сантиметров 30, красно-коричневый лоскут потрескавшегося пергамента с ороговевшими краями. Кончиком пальца Лукенгу повернул его на противоположную сторону, где на бурой поверхности виднелись остатки высохшего мяса. Фаустина инстинктивно отпрянула. Запах гнили ударил ей в лицо. «Черт, что это такое?» Ги заткнул нос рукой. «Девушка, которая пропала у нас, была женой парня из племени Лингала, о котором я вам уже говорил. Когда ночью он заметил Нгунгулу, то пошел за ним прямо до того места, где он вновь сгинул в землю. И вот что монстр ему оставил». «Кусок кожи», — пробормотал Ги. «Его шкура. Он готов вырасти», — тревожно заявил Лукенгу. «Так вы говорите, что он утаскивает своих жертв с собой?» Ги повернулся к Фаустине. «Анну нашли на вершине башни». «Скажите, а у вашей подруги, которую в тот день здесь убили, был вспорот живот?» — спросил вождь. «Да, но как вы узнали? И у нее не хватало внутренностей?» Ги согласно кивнул. «Значит, точно, Нгунгулу. Он их сожрал. Он съедает человеческие органы, чтобы расти. А тот парень из племени Лингала не мог бы нам показать место, где, как он видел, монстр ушел под землю?» «Конечно. Только сейчас он работает в павильоне и не имеет права отойти. Ну, когда он придет обедать, то сможет вас туда проводить». Глаза Лукенгу отражали бледный свет свечи, но в них застыл страх. «Вы хороший охотник?» — спросил он. «А что?» «Только хороший охотник может рискнуть помериться силами с Нгунгулу. Лучший. Остальные умирают от излишней суеты. И не надейтесь, что вам удастся его убить. Вы можете только ранить его, чтобы он сбежал. Но нужно заставить его отступить, пока он не слишком вырос и не разросся во весь город. Тогда будет уже слишком поздно. Если слишком долго ждать, позволив тому, что должно быть убрано, гнить под ногами, вся земля будет загрязнена, и горе обрушится на вас и ваших детей, и этот город будет обречен». Парень, о котором шла речь, Боменгу, нашел их незадолго до полудня, а затем, переговорив с Лукенгу, снова исчез. «Скоро вернусь», — только и сказал он. Так он и сделал, появившись 5 минут спустя. «Идемте, я вам покажу это место». Последовав за босоногим парнем в белой набедренной повязке, Ги и Фаустина покинули владение французского Конго и пошли по переполненной аллее в сторону Сены. «Это у вас пропала жена?» — сочувственно спросила Фаустина. «Да, 3 недели назад. А как ее звали?» «Эли Киа. Когда вы в прошлую среду видели убийцу, не заметили ли вы, откуда он появился?» «С реки. Он поднялся по мосту, как и девушка. Она очень быстро бежала». «К дворцу?» «Да. Я видел, как она в панике забежала внутрь. За ней последовал и Нгунгулу. Я испугался и потому решил обождать. Позже, когда ради жены я отважился пойти и посмотреть, я не смог их найти. Дворец слишком большой, а ночью большинство дверей заперты на ключ. Но через какое-то время я услышал шум и увидел, как он выскользнул, чтобы вернуться в свое логово. Я решил проследить за ним». «Вы можете его описать? Вам удалось рассмотреть его лицо?» «У него его нет. Он всего лишь тень, сливающаяся с ночью. Он почти невидим, и нужно быть очень внимательным, чтобы его заметить. В этом его сила. Так он набрасывается на свою добычу, невидимый и жестокий». Ги решил не придавать особого значения романтическим видениям, связанным с тем, кто был осторожен и скрытен. «А куда мы идем?» — спросил он. «Туда, где Нгунгула исчез под землей. К входу в его логово». «К его логову? Только и всего?» «Да. В проклятое королевство мрака, где воняет падалью и тухлятиной, в лабиринт монстра». Ги едва мог в это поверить. Они погрязли в конголезском фольклоре, где преступление смешалось с легендой, и если бы не исчезновение этой женщины, скорее всего, он бы отмел все эти сказки, чтобы не терять попусту времени. Но он должен был проверить, убедиться, что речь не идет об очередной жертве Гибриса. И тем не менее Ги готов был пойти на попятную. Трудно было вообразить бегущую ночью сквозь павильоны девушку, за которой гонится кровожадное чудовище. В этом нет никакого смысла. Внезапно Ги замедлил шаг. С самого начала он представлял, что убийство Анны Зибовец, как и все остальные, совершено в специально подобранном месте. Но это преступление было не похоже на последующее. Оно отличалось как способом, так и особой жестокостью. Да произошло оно довольно далеко от привычной восточной части Парижа. А если здесь орудовал совершенно другой убийца? Если это преступление никак не связано с Гебрисом? Ги не хотел в это верить. Анна, как и другие девушки, занималась проституцией. Она точно подходит под образ типичной жертвы. Нет, это не может быть простым совпадением. Ги снова попытался представить себе, как было дело. Анна Зибовец убегала от преступника, который себя чем-то выдал. Его бурлящий мозг тут же сопоставил события той ночи с тем, что он знал об этом месте. Выход. Она бежала к ближайшему выходу. Все детали сложились, и он все понял. Оказавшись впереди, Фаустина и Боменгу обернулись посмотреть, не отстал ли он. Увидев искаженное лицо писателя, Фаустина обеспокоенно спросила: «Вы плохо себя чувствуете?» Анна Зибовец случайно оказалась убита наверху. Гебрис не собирался устраивать подобную инсценировку. Фаустина осмотрелась, желая убедиться в том, что их никто не слышит, и подошла к Ги, чтобы попросить его говорить тише. «Возможно, это не лучшее место для подобного разговора», — сказала она, указывая на проходящую мимо семью с четырьмя детьми. Ги пропустил замечание мимо ушей, продолжив свои рассуждения. «Он так жестоко расправился с ней, а затем еще и перерезал горло, чтобы выпустить весь свой гнев. Она от него сбежала, пыталась добраться до выхода, но убийца следовал за ней по пятам, и ей пришлось спрятаться во дворце, где она надеялась от него оторваться, но вместо этого оказалась в западне на вершине одной из башен». Подойдя вплотную к писателю, Фаустина негодующе процедила сквозь зубы: «Говорите тише! Вокруг нас полно ни в чем не повинных людей!» «Понимаете ли вы, в чем заключается вся разница? Это преступление отличается от других, потому что на сей раз Гебрис показал свое истинное лицо, не сумев спрятаться за инсценировкой, благодаря которой он обычно водит нас за нос. Отличие места преступления может стать основной уликой. Вероятно, мы как нельзя ближе подобрались к нему», — быстро прошептал Ги. «Так почему же он не попытался скрыть свой промах?» «Скорее всего, у него не было на это ни времени, ни возможности. Загнав Анну Зибовец наверх, он ее убил и расчленил, но прекрасно понимал, что их сумасшедшая погоня могла привлечь внимание сторожа. Он и сам угодил бы в ловушку, если бы кто-то его засек. Поэтому он не стал рисковать и тащить изуродованное тело вниз, подъемники ведь по ночам не работают. Думаю, у него просто не осталось выбора. Ему пришлось сматываться с места преступления». Внезапно новая мысль озарила воспаленный мозг Ги. «Боменго прав!» — вскричал он. «Это его логово! Думаю, вскоре мы найдем пропавших девушек, Фаустина. Объясните, что вы имеете в виду?» «Боменго говорил, что оттуда доносится запах падали. И это не преувеличение или оборот речи. Я убежден, что так оно и есть. Правда, Боменго?» Конголезец живо закивал. «Так пахнет гнилое мясо», — посчитал нужным уточнить он. «Они там, и именно оттуда сбежала Анна Зибовец. Язык он ей отрезал еще до того, как расправился с ней во дворце Тракадеро. Так он заставлял их молчать, чтобы они не могли говорить. А значит, какое-то время он сохраняет им жизнь. Идем, Боменго!» На сей раз Ги с явным энтузиазмом следовал за конголезцем. Они пересекли мост Иена и достигли высоких стен павильона коммерческого судоходства. Боменго указал им на каменную лестницу, ведущую на набережную, где, к огромному удивлению Ги, не оказалось ни одного прохожего. Причина нашлась быстро. Жуткая вонь отравляла воздух, даже несмотря на бриз, дующий в сторону Сены. Боменго указал им на чугунную решетку, закрывавшую вход в подвал, который спускался примерно на 15 метров. Ги присел на корточки. Судя по всему, эту канаву для сточных вод соорудили специально для выставки, потому что для водостока было слишком высоко. Но больше всего писателя поразило, что вода оттуда вытекала на набережную и по желобку струилась прямо в реку. Вонь усиливалась. Ги едва мог вынести запах тухлого мяса, к которому примешивался запах газа, образовавшегося при разложении трупов, так что он достал из кармана платок и прижал к лицу. Он боялся даже предположить, что они обнаружат в конце этого мрачного туннеля. Ему придется тщательно подбирать слова, чтобы убедить власти наведаться сюда. Нужны веские аргументы, чтобы снарядить подземную экспедицию. Боменго положил сверток, который принес с собой, на ближайший к ним выступ и развязал шнурок. Он извлек две деревянные палки с острыми наконечниками, ритуальный охотничий нож и масляную лампу. «Что вы собираетесь со всем этим делать?» — забеспокоился Ги, видя, как конголезец направляется к нему с оружием в руках. «Я возьму их с собой внутрь. Держите копье». «Но для чего?» «Для охоты. Ваш приход — знак того, что пора дать отпор монстру. Мы не можем больше отрицать его существование. В путь! Пора войти в павильон». Буменгу потянул на себя решетку, которая тут же поддалась и открылась. Конголезец отправился в логово зверя.